Это я вас открыл, голубушка, не забыли? Да уж, как забыть. Как сейчас стоит перед глазами тот дом, кабинетная 7, первый контракт, первый гонорар. Я восторженная и самоуверенная гимназистка, приехала в Петроград поступать в консерваторию. Только в консерваторию. Отчего я решила, что меня ждет консерватория? Только меня она и ждала. Нюся договорилась о прослушивании с профессором вокала, а тот выслушал и замялся. Голос у вас, скорее всего, контральтовое меццо, и отказал с чувством исполненного перед искусством долга. Я в слезы, а он еще стал утешать, мол, голос у вас поставлен самой природой, учебы его лишь испортят, сделают выше, а до оперы не дотянут. Пойте так, детка. Вот и все мечты, коту под хвост. Пойте так, детка. Теперь думаю, спасибо ему. Запомнилось первое страшное ощущение от Петрограда.